Оксана Гринберга. Любимая проблема Академии драконов. Глава 1. Архимаг Грон. Академия Эллирена. Ректор поправил парадную мантию, затем украдкой оглянулся. Уж не прокралась ли в его кабинет секретарша, давно дожидавшаяся, когда он отправится на стадион? После чего достал из кармана заветную фляжку. На стадионе ему предстояло произнести одну из скучнейших речей, текст который прислали из столицы. Причем с пометкой «Не уклоняться от предмета». Текст он перечитал дважды и каждый раз с трудом сдерживался, чтобы не сжечь этот набор пафосных слов в справедливом магическом огне. Но потом смирился, хотя совершенно не горел желанием вещать из ложи для важных гостей одни и те же вещи. То, что прозвучит на стадионе, но не из его уст. Он мог бы сказать иные слова. Те, что наполняли его сердце радостью и надеждой, а заодно сковывали разум тревогой. Но архимаг знал, что это будет неправильным и поспешным решением. «Всё должно идти своим чередом», — подойдя к окну, произнес он. Держа в руках фляжку, он стал смотреть на то, как приземлялись на поле летающие платформы, прибывшие из далекого туманного предела. Чуть поудаль сажали свои гружённые колесницы к химерце. Тогда в небе над Академией кружили виверны. На это смотрели драконы Нирлинга и вовсе не выглядели хозяевами положения. Как раз наоборот. Взирали растерянно, можно сказать, разинув пасти. Вот и его дракон спрашивал, что здесь происходит. «Всё идёт своим чередом», — произнёс архимаг. Затем повторил то же самое, но уже мысленно. «Нам с тобой стоит привыкать к переменам, потому что, несомненно, они только к лучшему». Если только он правильно понял пророчество. Но других вариантов не существовало. Сидя в своем кабинете, работая над бумагами или занимаясь проблемами Академии, архимаг чувствовал, как ускорялись события, начиная закручиваться в тугую спираль. И в центре этой спирали находилась тоненькая девичья фигурка. Эйвери Таккер. Дитя трех королей. Сомнений у архимага давно не осталось, это была именно она. «Пусть у тебя хватит на всё сил, девочка», — негромко произнёс ректор. «Видят боги, я ни во что не вмешивался, предоставив всё течению судьбы. Но сейчас, если придётся, я встану на твою сторону». После чего раскрутил фляжку и сделал глоток. Собирался уже закрутить, но передумал. Ещё один глоток, после чего архимаг блаженно закрыл глаза, чувствуя, как растекается по старому телу горячительная волна. Ну что же, а теперь можно было отправляться и на стадион. Мэрия Эллирена. Маран Лиарс, прислонившись лбом к стеклу, в отчаянии смотрел из окна своего кабинета на ухоженные газоны сада мэрии. С самого утра там возводили палатки для гостей. Внутри уже ждали накрытые столы, а официанты готовились разносить напитки. И пусть до начала торжественного мероприятия оставалось больше часа, журналисты тоже успели явиться. Сновали по саду и зданию мэрии, повсюду суя свои носы. Дожидались прибытия 9 команд участниц и высокопоставленных гостей, то и дело норовя забраться в палатки и стащить со столов еду, а заодно выпить пунш, который приготовили совсем не для них. О, всего несколько дней назад Маран Лиарс с воодушевлением готовился к этому приему. Считал дни, а потом часы до старта игр Содружества, уверовав в то, что это будет его триумф. И он сам, словно радушный хозяин, принимает эти игры. Поэтому он ни на что не скупился. Вот и сейчас со стороны всё выглядело роскошно. Но при этом Маран Лиарс чувствовал себя так, будто бы он угодил в капкан, и железные челюсти смыкаются вокруг его шеи. Но дело было вовсе не в столичных магов, в большом количестве прибывших на Эллирен за пару дней до игр. Они подчинялись приказам Варлина Уорля, главного распорядителя, подход к которому Лиарс так и не нашёл. У того постоянно не хватало времени для встречи, он отмахивался от мэра, словно от назойливой мухи. О нет, проблема была не в Варле, не в Орле, а в том, что он так и не нашёл подход к столичному следователю Натану Робертсу, прибывшему на Эллирен, чтобы, как считал Лиарс, ловить повстанцев. Но вместо этого, хорошо, повстанцев тот тоже ловил. Следователь принялся копать под него. Узнав об этом, Маррон Лиарс попытался проявить дружелюбие. Начать с небольшого подарка. Корзины с деликатесами и конверта с благодарностью и надеждой на плодотворное сотрудничество, в котором было несколько тысяч фартингов. Небольшая сумма. Лиарс решил начать с такой. А потом посмотреть, что из этого выйдет. Но он просчитался. Его помощник, правая рука, отправившийся относить дары, угодил в тюрьму за взятку должностному лицу. А Лиарсу пришлось спешно от того открещиваться. На этом дело не закончилось. «Демоны, кто же ты такой? И что тебе от меня нужно?» Не удержался он от восклицания, когда получил сообщение от верных людей, что Робертс вызвал столичных аудиторов для проверки работы мэрии Эллирена. Проверку удалось на время замедлить. Те же самые люди помогли, хотя это стоило Лиарсу приличную сумму. Но тут его настиг очередной удар. Ему сообщили, что Натан Робертс начинает разматывать схему с наймом работников с суши. Да, ту самую, которую Лиарс проворачивал неоднократно. Дёшево, быстро и незаконно. Это сулило принести огромные проблемы. Такие, что вместо вида на столицу из собственного кресла, Лиарс уже представлял себя мэром Нэри, ему грозил совсем другой вид. Из окна тюремной камеры. Если только... «Если Робертса не станет», — произнёс он, «то проблемы решатся сами по себе. Дело застопорится, и за это время я придумаю, как мне быть дальше». К тому же вместо Робертса могли прислать более сговорчивого человека, которому мэр найдёт нужный подход. Получалось, ему надо убрать следователя, который со своей командой, подчиняясь приказу из столицы, на время игр Содружества присоединился к охране участников и важных гостей. Ну что же, у Лиарса появилась в запасе целая неделя. Но уже сейчас он знал, что ему предпринять.